Глава 21. «Крысы, говоришь?» — уточнил Добрыня, медленно двигаясь по узкому лазу. «Крысы», — подтвердил Рипсак, плывя по воздуху в 5 шагах впереди. «А мы точно справимся вдвоем?» Хоть Добрыня и сказал «вдвоем», но у него были серьезные сомнения насчет боеспособности призрака. «Должны», — неуверенно отозвался Рипсак. «По крайней мере, разведку я беру на себя». «Даже не знаю», — протянул гном. «Может, все-таки позовем на помощь Мурома?» «Можно», — кисло отозвался Рипсак. «Но это будет уже не то». «Ну, не то так не то», — махнул рукой Добрыня. Из слов библиотекаря было ясно. Если привлечь к выполнению задания кого-нибудь еще, роста репутации с Рипсаком не будет. «Через минуту будет отнорок, ведущий направо», — неожиданно произнес Рипсак. «Чумная крыса. Уязвимость огню, ближний бой категорически противопоказан. Укусы заражают проказой, удары когтями трупным ядом. После смерти оставляет облако чумного тумана. Рекомендуемое плетение для борьбы – плевок магмы». «Очень смешно», – буркнул Добрыня, замедляя ход. «Нет у меня такого заклинания». «Внимание! Брат Рипсак предлагает вам выучить заклинание «Из мира скрыто, стезя мага. Плевок магмы. Принять? Да нет». «Другое дело», — тут же повеселел Добрыня, соглашаясь с предложением. В книге заклинаний появилось новое высокоуровневое плетение, а Добрыня довольно улыбнулся. Чем бы ни закончился этот квест, он уже в плюсе. «Сможешь ее выманить?» Поинтересовался гном у Рипсака, поскольку, согласно описанию заклинания, цель должна была находиться в зоне видимости. «Для того, чтобы выманить чумную крысу из отнорка, рекомендую метнуть парочку гранитных шипов». «Ясно», — кивнул Добрыня, не доходя до отнорка 5 шагов и принимаясь формировать плетение. «Тоже об этом подумал». Данг, первый шип, пролетев 3 метра, скользнул по стене и ушел дальше по коридору. Второе заклинание Добрыни направил чуть правее. «Данг, данг, данг! Уи!» Шип, залетевший в отнорок, врезался в стену, дважды отрикошетил и влетел, видимо, в ту самую чумную крысу. По крайней мере, этот истошный визг мог принадлежать только ей. К счастью, Добрыня, будучи гномом, видел в темноте довольно сносно. И как только крыса выскочила из отнорка, тут же скостовал плевок магмы. Крыса испарилась в тусклой вспышке, а Добрыня, смахнув появившееся уведомление о повышении уровня, вопросительно посмотрел на Рипсака. «Чисто», — отозвался призрак. «Кстати, в этом отнорке есть тайник. В нем лежит любопытный свиток и колечко со слабым иммунитетом к отравлению». «Замечательно», — улыбнулся Добрыня. «Такой подход мне по душе, вот только...» «Что-то не так?» — удивился Рипсак. «На плевок магмы ушла 1/10 маны», — вздохнул богатырь. «Много таким образом навоевать не получится». «Хм...» — задумался Рипсак. «Я вижу как минимум 4 тайника с зельями маны». «Зелье восстанавливает примерно половину резервуара», — прикинул Добрыня. «Моя мана плюс 3 склянки зелья... «Энергии хватит на 30 крыс. Ты можешь посмотреть, сколько их всего в подземелье?» «Свыше 50», — мрачно отозвался призрак. «Выходит, мы не сможем избавить библиотеку от крысиной угрозы?» «Да почему?» — покачал головой Добрыня. «Сможем. Придется дольше отдыхать, и наш поход может затянуться». «Если не успеем за пару часов», — заволновался библиотекарь. «Крысы поймут, что происходит, и разбегутся!» «Внимание! Очистить библиотеку от крыс необходимо не более чем за 2 часа, иначе крысы разбегутся!» «Награда! Увеличение репутации с братом Рипсаком. Следующий шаг цепочки!» «Штраф понижения репутации с братом Рипсаком. Скрыто!» «Принять? Да нет!» «Ну не знаю!» — Добрыня пожал плечами. «Это практически нереально, Рипсак!» «Брат Рипсак», — машинально поправил гнома призрак. Повисла гнетущая тишина. Добрыня не знал, о чем задумался библиотекарь, но сам он, шагая к тому, что осталось от крысы, судорожно прокручивал в голове различные варианты. Учитывая, что звать на помощь никого нельзя, у Добрыни оставался только один выход – попросить Мурома принести в библиотеку зелье маны. Но не успел он озвучить этот вариант, как заговорил Рипсак. «Делая этот шаг, я иду на серьезный риск», – непривычно глухо протянул призрак. «Надеюсь, я не ошибся в тебе, мастер Добрыня». Библиотекарь подлетел вплотную к гному и прикоснулся к его левой руке. «Внимание! Брат Рипсак предлагает вам сделать стихийную татуировку силы Земли. Выберите эффекты. Увеличение силы плетений, стихия Земля. Увеличение скорости плетений, стихия Земля. Уменьшение стоимости плетений, стихия Земля». «Сделай правильный выбор, мастер Добрыня». Гном на это лишь скрипнул зубами и вцепился себе в бороду. Здравый смысл подсказывал, непременно нужно выбирать либо первое улучшение, либо второе. «Усиливай сильные стороны», этот закон действовал не только в бизнесе, но и в личной жизни. А здесь сам Бог велел выбрать первый вариант. Заклинания Земли и так сильны, а тут еще такой вкусный коэффициент. Ну или на крайний случай увеличить скорость создания заклинания. Все знают, что земляные заклинания мощны, но долго создаются. Но уменьшить стоимость плетения – это все равно, что микроскопом гвозди забивать. Вот только Рипсак недвусмысленно дал понять, какой выбор следует сделать Добрыне. Уменьшение стоимости плетений, стихии Земля. Принять? Да, нет. «Надеюсь, оно того стоит», – вздохнул Добрыня, выбирая самую бесполезную, на его взгляд, татуировку. В следующий миг руку обожгло огнем, а во вкладке с характеристиками появилась новая строка «Татуировка силы Земли», уменьшение стоимости плетений в два раза. «Все это ерунда по сравнению с финальной наградой», – заверил гнома-призрак. «Продолжим путь, мастер Добрыня». «Продолжим», – кивнул богатырь. «Но сначала давай заглянем в тайник». «Сероватый кирпич, пятый ряд снизу, седьмой от края», — немедленно отозвался призрак. «Кстати, не рекомендую проверять то, что осталось от крыс. Есть шанс подцепить какую-нибудь заразу». Добрыня, обойдя кучку пепла, оставшуюся от чумной крысы, завернул в отнорок и задумчиво хмыкнул. Кирпич после подсказки библиотекаря немного светился, и Добрыня без труда нашел тайник. Став обладателем нераспознанного свитка и зачарованного кольца, он тут же надел артефакт на палец и кивнул призраку, который терпеливо дожидался его в основном коридоре. «Веди, брат Рипсак». Полтора часа пролетели словно миг. Добрыня сжигал чумных крыс огромными плевками магмы, потрошил тайники и неумолимо продвигался вперед. Ну как вперед? Если ощущения его не обманывали, основной лаз постоянно изгибался влево, а значит, Добрыня идет по кругу. Но сколько бы он ни спрашивал об этом призрака, тот лишь отговаривался фразами типа «Наша цель лежит в конце тоннеля, иди да найдешь». Неважно, насколько извилист путь, если устремление прямы как стрела. В тайниках Добрыни попадались зелья маны, нераспознанные свитки и артефактные кольца с сопротивлением к отравлению, параличу, яду, болезни, слабости и неожиданно к безумному хохоту. Причем подбор артефактов намекал на то, что невинное на первый взгляд задание содержит подвох. И Добрыни даже догадывался, какой именно. «Осталось 13 крыс», — бесстрастный голос Рипсака вырвал его из раздумий. 10 стандартных и 3 чуть побольше. Плевок магмы справится с теми, что побольше. Добрыня уже догадывался, что в конце пути его ждет местный рейд-босс, и последние 10 минут ломал себе голову, как лучше всего действовать. «Возможно, понадобится несколько плевков», — немного помедлив ответил Рипсак. «Несколько», — поморщился Добрыня, — «но тогда как?» «Придется немного побегать», — все так же невозмутимо отозвался библиотекарь. «Кстати, я бы на твоем месте попрактиковал полученное из изнанки плетение». «Песок в стекло», — уточнил гном. «Был бы тут песок». «Там, куда мы идем, его более чем достаточно», — подсказал Рипсак. «И я бы на твоем месте озаботился защитой. «Ты про стеклянную сферу?» — сообразил Добрыня. «Про ту вариацию, о которой ты упоминал?» «Умному достаточно», — призрак на ходу пожал плечами. «Докажи мне, что я...» «Да-да», — прервал его Добрыня, — «сделал правильный выбор». Замедлив ход, богатырь открыл было чат, чтобы посоветоваться с Муромом, но стоило ему выбрать соответствующую вкладку, как перед глазами появилось системное сообщение. «Внимание! В данной локации запрещено общение с внешним миром». «Что ж», — проворчал Добрыня, — «будем импровизировать». «Лучшая импровизация — подготовленная импровизация», — не согласился Рипсак. «Примерно через 10 метров будет вход в круглый зал». «Опишешь его?» «Кирпичные стены, плавно превращающиеся в купол, песчаный пол и огромная ржавая клетка по центру зала». «Что по противникам?» 10 чумных крыс бродят вдоль стен, 2 чумных крысолака охраняют клетку. В клетке сидит чумной крысиный король». «Клетка открыта или закрыта?» «Закрыта». «Но тогда», — нахмурился Добрыня, — «в чем подвох?» «Скажем так», — неохотно протянул Рипсак, — «в самом зале есть еще 3 тайника». «Кольца!» — дошло до богатыря. «В тайниках лежат еще какие-то кольца». «Значит, этот крысиный король будет травить меня из своей клетки всякой пакостью наподобие отравления, паралича, яда, болезни, слабости и безумного хохота». «Возможно», — дипломатично отозвался Рипсак. «Крысолаки», — вспомнил Добрыня. «Они тоже в клетке?» «Нет, но они, скажем так, не могут от нее отлучаться». «Ладно, разберемся», — пробормотал Добрыня, пока что смутно представляющий, по какой причине они не могут отлучиться от клетки. «Что у них с жизнями?» «В 10 раз больше, чем у чумной крысы». Добрыня, не удержавшись, присвистнул. «Боюсь спрашивать, сколько тогда жизни у чумного короля». «Как будешь действовать?» Рипсак посчитал, что сказал достаточно, и вопросительно уставился на Добрыню. «Сначала попробую выманить чумных крыс и перебить их поодиночке». «Не пойдет», — покачал головой библиотекарь. «Если дать время королю и его свите, они так загадят зал, что даже найденные кольца тебе не помогут». «Тогда не знаю», — растерялся Добрыня. «Вот было бы у меня что-то типа озера магмы, вопрос был бы закрыт в течение минуты». «Такое заклинание есть», — удивил Добрыню Рипсак. «Но ты не сможешь им воспользоваться». «Я должен был попробовать», — пробормотал богатырь, останавливаясь в нескольких метрах от входа. «Может быть, попробовать сразу прибить крысиного короля?» «Знаешь, мастер Добрыня», — в голосе призрака проскользнуло вполне себе человеческое сожаление. «Я могу дать тебе пошаговый план, но это будет не то. Ты и только ты должен справиться с этой задачей. У тебя есть все необходимые для этого ресурсы». «Ладно», — насупился Добрыня, — «разберусь уж». Отчасти Рипсак был прав. Он настолько сильно привык за последнее время полагаться на гайда, на подсказки Мурома, на разведку Рипсака, что потерял самостоятельность, да и в реале из-за подкосившегося здоровья сильно зависел от своих родственников, сиделки и домашнего ИИ. «Хватит это терпеть», — пробормотал себе под нос Добрыня и открыл книгу заклинаний. Ведь если Рипсак говорит, что у него есть все ресурсы, значит, нужно всего лишь хорошенько раскинуть мозгами. Следующие 5 минут он внимательно изучал полученные от призрака заклинания и найденные в тайниках артефакты и свитки. Свитки, как он их ни крутил, опознаваться не собирались, а вот среди колец обнаружились интересные приписки в описании. Кольцо сопротивления отравлению. 1. Кольцо сопротивления параличу. 2. Кольцо сопротивления яду. 3. Сначала Добрыня думал, что в скобках указан уровень сопротивления, но, просмотрев все кольца, понял, что это порядковый номер. Сейчас у него было 6 колец, и если предположить, что в 3 тайниках окажется еще по одному кольцу, то всего их наберется 9? 10 было бы, конечно, логичней, пробормотал Добрыня, разглядывая надетые на пальцы кольца. С артефактами он решил разобраться по ходу дела и перешел к изучению заклинаний. И вот тут-то его ждал сюрприз. Стеклянная сфера, несмотря на свою хрупкость, всего-навсего 5 единиц, полностью блокировала одну атаку обычного существа. «Рипсак, «В смысле, брат Репсак?» Богатырь тотчас поспешил проверить возникшую догадку. «Чумные крысы — обычные монстры, так?» «Так», — подтвердил призрак. «А крысолаки?» «Тоже». «А король?» «И король». «Ха! Напомни-ка, друг любезный, сколько времени у меня осталось?» «Ровно 13 минут, мастер Добрыня». 13 минут, говоришь?» Усмехнулся Добрыня, опрокидывая в рот предпоследнюю склянку с маной. «Тогда поспешим». И богатырь, уверенно шагнув вперед, бросил в ближайшую чумную крысу плевок магмы. 12, бесстрастно прокомментировал Репсак. Но Добрыня резко стала не до библиотекаря. Он успел бросить еще 4 плевка, зачищая правую сторону зала, прежде чем крысы ринулись к нему всей толпой. И Добрыня, вместо того, чтобы отступить назад, кинулся им навстречу и вправо. 8. Стоило Добрыне ступить на песок, как он тут же создал стеклянную сферу и, не обращая внимания на бегущих слева крыс, прямо на бегу принялся расстреливать монстров, летящих ему навстречу. 7, 6. Добрыня воспринимал голос Репсака как далекий фон, целиком и полностью сконцентрировавшись на бое. 5. Он трижды обновлял щит, который вдруг разлетался от касания чумной крысы, и каждый раз успевал поставить новый до того, как монстр пытался его укусить. А когда крысы спереди закончились, Добрыня, не обращая внимания на резко возбудившихся крысолаков, развернулся на 180 градусов и, пятясь вдоль стенки, продолжил геноцид крыс. 4, 3. Стоило последней чумной крысе превратиться в прах, как Добрыня крикнул страшным голосом. «Репсак! Тайники!» «Брат Репсак!» Обиженно протянул призрак, но кирпичи, скрывающие тайники, исправно подсветил. Крысолаки свирепо рычали и, натягивая до предела цепи, которыми они были прикованы к клетке, сыпали в Добрыню массовыми проклятиями. Внимание! Вы попали под действие проклятия сон. Вы уснете через 10, 9. Внимание! Вы попали под действие проклятия помешательства. Вы потеряете контроль над собой через 10, 9. Внимание! Вы попали под действие проклятия страх. Вы потеряете контроль над телом через 10, 9. Но Добрыня и не думал сдаваться. Опрокинув в себя последний пузырек с маной, он бросился вдоль стены. На заплетающихся ногах добрался до первого тайника, не глядя смахнул все, что там было, в инвентарь, схватил кольцо и надел его на свободный палец. Внимание, вы получили сопротивление к помешательству. Второй тайник оказался в 3 шагах, и спустя пару секунд Добрыня стал гордым обладателем кольца сопротивления сну. Но третий тайник находился на противоположной стороне зала. Богатырь, понимая, что не успевает, упрямо двинулся вдоль стены. Срезать через взбесившихся крысолаков было бы верхом глупости, но успел пройти только половину пути. «Внимание, вы попали под действие проклятия страх. Ваши ноги несут вас, куда глаза глядят». «Мать, мать, мать!» – заорал Добрыня, чувствуя, как ноги несут его к центру зала. Плевки магмы полетели с кончиков пальцев, словно пулеметная очередь, но богатырь не успевал убить даже одного крысолака. «Помогу!» Бесстрастный шепот Репсака прокатился по всему залу. И он не просто сбил проклятие, но и очистил зал от миазмов проклятий. В помещение, которое только было переполнено гнилостным запахом, будто влетел порыв ветра, выметая всю скопившуюся там гадость. Крысолаки негодующе взвыли, а крысиный король, чего облика Добрыня так толком и не разглядел, что-то злобно крикнул и пустил вокруг себя темно-зеленую волну какой-то пакости. «Внимание, вы находитесь в зоне, зараженной чумой. Немедленно покиньте эту область, или вас будут ждать необратимые последствия». Но Добрыня, подавив желание броситься на выход, кинулся к последнему тайнику. «Внимание, вы получили сопротивление к страху». Помимо колечка в тайнике нашлась еще одна склянка с маной. «А вот теперь поиграем», – процедил Добрыня, опрокидывая в себя зелье. 2. На то, чтобы добить левого крысолака, понадобилось еще 2 плевка. Насыпящиеся на него уровни Добрыня внимания не обращал, лишь мельком отмечая, как восстанавливается здоровье и пропадают иконки полученных дебафов. Чтобы добить оставшегося крысолака, Добрыне не хватило всего 1 плевка. И он, ничтоже сумняшися, уселся прямо в стелящийся по полу зеленый туман и принялся медитировать. «Безумству храбрых поем мы песню», — нараспев процитировал Рипсак. Вот только на этот раз в его голосе вместо привычного равнодушия мелькнуло «уважение». «Один». Как только маны хватило на плетение, Добрыня испепелил последнего крысолака и, не колеблясь ни секунды, бросился к клетке. Он не знал, что будет делать, но одно знал точно — отступить сейчас точно нельзя. «Ты умрешь!» — прошипел чумной крысиный король и только собрался было плюнуть в Добрыню, как богатырь, просунув руку сквозь ржавые прутья решетки, схватил монстра за горло. Ну как монстра? На вид чумной король походил на обычного крестьянина, и только полный нечеловеческой злобы взгляд выдавал его суть. «Только после тебя», — прошептал Добрыня, окутываясь стеклянной сферой. На это плетение оставшихся крох маны хватило с лихвой. «Хра!» — чумной король подавился заготовленным плевком и попытался вырваться из железного хвата Добрыни. Чумной крысиный король, уровень 100, количество жизни 100, способности, кукловод, чума, зараза. Неуязвим к магии и любому стрелковому оружию, ранг обычный. «Обычный, как же!» – прошептал Добрыня, буквально выдавливая жизнь из монстра. Чумной король впился своими грязными ногтями в запястье Добрыни, пытаясь разжать его стальную хватку, но не тут-то было. В голове шумело, перед глазами плясали разноцветные пятна, ноги подгибались, но богатырь, упрямо набычившись, все сильнее сжимал свои лопатообразные ладони. Кажется, его даже вырвало прямо на чумного короля, но Добрыне было плевать. Все, чего он хотел, очистить свой замок от скрывающейся в нем пакости. Внимание! Наложен эффект отравления. Внимание! Наложен эффект паралич. Внимание! Наложен эффект яд. Внимание! Наложен эффект болезнь. Внимание! Наложен эффект слабость. Внимание! Наложен эффект безумный хохот. Внимание! Наложен эффект страх. Внимание! Наложен эффект помешательства. Внимание! Наложен эффект сон. Добрыня сбился со счета, сколько уведомлений всплывало перед его глазами. Глаза закрывались, рот раскрывался в беззвучном хохоте, колени подгибались, и от накатывающего волнами страха хотелось бросить все и бежать, куда глаза глядят. Но он упрямо сжимал горло невзрачного на вид мужичка. Внимание, получен уровень. Внимание, первый шаг цепочки заданий доверия брата Рипсака выполнен. Внимание, ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 2000 пунктов. Текущий уровень уважения до превознесения 3300 пунктов. «Кольцо, мастер Добрыня!» До впавшего в беспамятство богатыря донесся смутно знакомый голос. «Кольцо!» Но Добрыне уже было не до кольца. Он без сил сполз по ржавым прутьям решетки и рухнул на песок, где его и скрутил выворачивающий наизнанку спазм рвоты. Последнее, что увидел Добрыня перед тем, как окончательно потерять сознание, были две вещи. Системное уведомление. Внимание, вы заражены чумой и займете место чумного короля. И чей-то силуэт, протягивающий ему частичку лунного сияния.